Глава 11. Вывод из предыдущих глав. Кто бы ни был ты, мой читатель, лицо ли властное и влиятельное, филантроп или нравоучитель, или же, наконец, просто так себе честный человек, но если бы тебе пришла охота посетить тюремный замок, ради ли простого любопытства или с какой-нибудь предвзятую целью, ты ничего не увидишь там, кроме внешней официальной обстановки да бледно-серых, дребловатых лиц арестантских. Поразит тебя тяжелый воздух, остановит внимание несколько характерных достопримечательных физиономий, взглянув на которые ты под влиянием нового для тебя впечатления, конечно, не замедлишь с проницательным видом воскликнуть: «Какой отъявленный записной злодей, по лицу уже видно!» И что же? Почти, наверное, ошибешься, потому что, может быть, 2/3 поразивших тебя физиономии будут принадлежать очень добрым, мирным и честным людям, попавшим сюда случайно в силу несчастного стечения обстоятельств. Конечно, есть исключения, но в большинстве своем физиономии самых тяжких злодеев, кроме тупой апатии или голой животности, с каким-то оттенком разврата ничего более не выражают. Ибо мрачно-картинные, так сказать, академические злодейские физиономии – суть величайшая редкость. Как бы ни напрягал ты свое внимание и свою наблюдательность, желая проникнуть в суть тюремного быта, тюремных нравов, тебе едва ли удастся подметить какую-либо действительно характерную, существенную черту. При обходе твоем, равно как и при обходе каждого начальственного или филантропического посетителя, все будет обстоять благополучно, и благодетельный порядок будет царствовать. Словом, тебе останется только умиляться духом твоим, посетовать, пожалуй, о несчастных и затем уезжать себе с Богом на чистый воздух. Внутренняя суть, то есть все то, что ревниво укрывается от официальных взоров начальства, для тебя останется неизвестно. Оборотной стороны медали ты не увидишь. Потому арестант – человек скрытный и поболее тебя проницательный. Неволя учит. Человек себе на уме и, стало быть, вечно настороже. Итак, посещай ты тюрьму хоть 10 раз сряду, хоть и больше, тебе волей-неволей придется отложить всякое попечение. Все и всегда перед тобой, повторяю, будет обстоять благополучно. А между тем, это целая жизнь, целый своехарактерный мир кроется под оборотной стороной медали. Здесь найдутся своя история, свои предания, песни, сказки, пословицы, свои нравы и законы, свой язык, который несколько отличается от языка вольных мошенников, и, наконец, своя тюремная литература, тюремное искусство. Да, литература и искусство. Тут вращаются тюремные песни арестанта Симакина, рисунки образного чеканщика Ничевухина. Вот передо мною лежит теперь довольно толстая, отчетливо написанная рукопись «Дом позора», панорама без картин и стекол, тайные записки арестанта, сочинение Г. Сущевского, «Тюремный замок», 1863, СПБ. Таково ее заглавие. Вещь весьма оригинальная, тем более, что, будучи всецело созданием тюрьмы, она совершенно наивна, непосредственно, хотя и весьма ярко, передает почти все нравственное мировоззрение арестантов. В этом заключается ее главный интерес. Читатель прочел уже из нее маленький отрывок в стихах о «Зеленом садике». Конечно, цикл этой вполне изолированной литературы, пословиц и сказок и менее изолированных песен весьма невелик и немногообразен, но тем не менее он есть, он существует, он как органический продукт нашей тюрьмы отражает в себе ту нравственную сторону жизни и души заключенника, которую не раскроют никакие формальные следствия, никакие присяги с увещанием и Бизонова. В самом деле, странная эта нравственная сторона, и невольно призадумаешься над нею. Какой-нибудь старый жиган Дрожжин, на 6-м десятке, готовящийся к 3-му пешеходно-кандальному путешествию в Сибирь. Поневоле остановишься над такой личностью. Вся жизнь человека проходит в том, что он бегает из какой-то необъяснимой любви к бегам, из смутной инстинктивной жажды воли вольной. И он не лжет, когда говорит, что в этом только все вины его государские заключаются.